Глава 13. Полный дом гостей. Я откровенно скучала, хотя ничем свое состояние старалась не выдать. Всем улыбалась, одинаково невинно и очаровательно, полагая, что именно так должна вести себя юная жена герцога. Мне не понравились напыщенные эльстарсы. Их сын слишком уж откровенно пялился в мое декольте и совсем не стеснялся Гриса. Но зато эльнирсы покорили меня с первого взгляда. Кажется, Эрик был дружен с Грисом. Мужчина был высок, широкоплеч и взирал открытым, честным взглядом. На его фоне черноволосая Жаклин смотрелась изящной статуэткой. Она мило улыбалась и почти не говорила. Ее можно было принять за хорошенькую куклу, я так и подумала сначала. Но едва встретилась с пронзительным взглядом, моментально зауважала. Она была под стать своему мужу, сильная и не глупая. Пожалуй, она единственная, с кем бы я с удовольствием поболтала на этом вечере. Но приходилось играть. Настоящая Эри могла бы с ней подружиться, но вот Каролина оказалась слишком юной и наивной для графини Эльнирс. У Эрика было еще два старших брата-близнеца, которые на прием прибыли без жен и сейчас уныло смотрели по сторонам, чувствуя себя не в своей тарелке. Эти двое настолько привыкли все делать вместе, Келвин подошел неслышно и, проследив за моим взглядом, с удовольствием пояснил, что даже отцами умудрились стать в один день, и еще недели не прошло. С их женами ты познакомишься в ближайшее время. Думаю, раньше, чем через месяц, они возжелают продемонстрировать нам своих наследников. Так что подумай над подарком. Вам, женщинам, лучше известно, что может пригодиться двум пищащим кулькам. Я растерянно кивнула и поставила себе галочку, размышляя, буду ли я здесь через месяц. Честно сказать, не очень хотелось втягиваться в местную жизнь. Но и сделать решительный шаг, который избавит меня от обязательств, я не могла. Глупая ситуация. Мы прошли в зал. Гости разбрелись в ожидании приглашения к столу, и я поймала взглядом в толпе своего отца. Он не замечал меня, о чем-то оживленно беседовал с двумя мужчинами. Одного я запомнила — Фернандо Эльстарс. Именно его сын заглядывал в мое декольте. Второго собеседника — пожилого мужчину с колючим взглядом и военной выправкой, я тоже сегодня приветствовала, но вот имени его не запомнила. Грис тоже ушел прогуливаться от одной группы гостей к другой, а я усиленно играла молодую, смущающуюся хозяйку. Гости подходили, поздравляли, а у меня даже скулы свело от неестественной приклеенной улыбки. В глазах многих приглашенных мелькало сочувствие, а во вздорах некоторых молодых дам откровенное торжество и злорадство. Думаю, ни от кого не укрылся тот факт, что герцог больше занят своими делами, нежели молодой женой. Меня это злило. Играть старший эльшассер не умел совсем, в отличие от младшего. Вот Келвин блистал и значительно больше походил на радушного хозяина замка. Я даже залюбовалась сильной фигурой, ослепительной улыбкой, плавными кошачьими движениями он располагал к себе. «Любуйтесь», — вывел из задумчивости сухой саркастический голос. «Чем?» — я постаралась сделать вид, будто не понимаю, о чем идет речь. «Моим братом», — охотно пояснил эльшассер. На Келвина всегда вешались все женщины от мала до велика. «Я даже не удивлен, что и вы не исключение». Интонации Гриса сложно было расшифровать. Но вроде бы в голосе не звучало ревности, и я осторожно поддержала разговор. «Он яркий, живой, настоящий. Это привлекает. И тебя?» — прищуренный взгляд и жесткие складки в уголках губ. «Отчасти я не видела смысла лгать. С ним приятно и легко. В отличие от меня, вы сами выбрали свой стиль поведения». Я пожала плечами, так как не собиралась облегчать ему жизнь. «Вы очень сильно ошибаетесь, Эри, думая, будто мы всегда выбираем, кем нам быть. Или что этот выбор, сделанный самостоятельно, всегда нам по душе». Как-то слишком серьезно заметил он. Я немного смутилась и не нашла, что ответить. Грис наблюдал за смеющимся Келвином, и во взгляде промелькивала тоска. Видимо, между братьями все было негладко. Точнее, я не могла объяснить. Сейчас-то было вроде бы все нормально, но, похоже, когда-то, давно, произошло нечто, что до сих пор волновало Гриса. Интересно, что именно. Звуки музыки застали меня врасплох. Я совсем забыла о том, что должна танцевать с мужем. Он тоже казался обескураженным, но все же медленно протянул мне руку. Он уже танцевал, об этом говорил мигом изменившийся взгляд. Плавное движение руки. Я решила подыграть и сделала неуверенный, испуганный шаг по направлению к Грису, а он дернул меня к себе на высокой музыкальной ноте, может быть, чересчур резко, но эффектно. Я влетела ему в объятия и трепетно прижалась к широкой груди, чувствуя музыкальный такт и биение сердца. Это был сложный и неоднозначный танец. Его не рекомендовали танцевать юным девушкам, так как он раскрывал чувственность и выпускал наружу страсть. Вел в нем всегда мужчина. Женщина должна была плавиться в его руках, словно послушный воск. Я любила неторопливые, иногда излишне раскованные движения, а вот леди Каро должна была смущаться. Этот танец чаще всего танцевали молодожены. Но сегодня я рассчитывала на что-то более чопорное. Все же не день свадьбы. Сложнее всего было удержать баланс между восхитительной неопытностью леди Каро и моей собственной рвущейся наружу чувственностью. Меня спасло то, что Грис танцевал божественно. Мне нужно было лишь расслабиться в его руках и позволить вести себя. Мы замерли посредине зала с последними аккордами музыкальной композиции. Я чувствовала, как сильно бьется сердце Гриса, и мое невольно начинало стучать ему в такт. Дыхание сбивалось, а щеки раскраснелись, танец всегда делает людей ближе. Я и не подозревала, насколько хорошо умеет двигаться герцог. И этого танца с ним было крайне мало. Но вряд ли мне доведется выпросить еще хотя бы один. Слов не было. Только одни эмоции. И все еще звучащая в голове музыка. Я даже руку забыла забрать из его теплых пальцев. Так и стояла, словно изваяние. А он не отпускал. Неловкое молчание нарушил распорядитель вечера, который пригласил гостей к столу. Мы с Грисом сидели в центре. Мой отец по правую руку от меня, а Келвин рядом с герцогом. Неспешные светские разговоры, тосты, смена блюд — все это избавило меня от необходимости разговаривать с Грисом. Но вот думать я не перестала. Чтобы не возвращаться раз за разом мысленно к танцу, я обратила внимание на сидящих за столом. Почти у каждого из гостей так или иначе присутствовал знак весов. Интересно, женщины были охотницами? Или для них, так же, как и для меня, этот символ являлся лишь знаком принадлежности к роду мужа? Многие ли из них в курсе, чем занимаются мужья? И у многих ли мужчин глаза периодически вспыхивают алым? Почему-то мне казалось, что Жаклин прекрасно знает о том, чем именно ее муж зарабатывает на жизнь. А вот по поводу остальных я не была уверена. Я практически не ела. В основном наблюдала за гостями и периодически ловила тяжелый и напряженный взгляд своего отца. В сторону мужчины я старалась не смотреть. Грис вел себя почти прилично и даже пару раз наклонился к уху, уточняя, не проголодалась ли я и почему так мало ем. Я улыбалась, порядочно краснела и говорила, что не голодна. Грис сам почти не притронулся к тарелке. Было очевидно, он не в восторге от таких мероприятий и с удовольствием бы сбежал. Но приходилось мученически делать вид, будто он рад всех видеть. Все же мой муж не был публичным человеком, слишком суровый, слишком черствый. Воин, а не светский лорд. Никогда бы не подумала, что он способен получать удовольствие от танца. Грис был настолько сосредоточен, что я едва уловила момент, когда можно подсыпать ему в бокал сонный порошок. Герцог предпочитал не выпускать бокал из рук, словно ожидал подвоха. Не обязательно от меня, ото всех. Но я оказалась хитрее и все же совершила задуманное. Теперь главное, чтобы все прошло без неожиданностей, и зелье не подействовало раньше, чем Грис доберется до кровати. Но вроде бы я рассчитала дозировку верно. Я улыбалась и не спускала глаз с мужа, контролируя ситуацию. Но пока он не выказывал признаков сонливости или вялости, и скоро я совсем успокоилась, решив, что все идет так, как я и задумала. Впрочем, скоро для переживаний не осталось времени. Я была хозяйкой вечера и должна была уделить внимание каждому из гостей. Потанцевала с Келвином под недовольным взглядом Гриса, потом со своим отцом, обменялась незначащими комплиментами с несколькими дамами и поняла, что едва стою на ногах. День вымотал. Я вышла из душного зала буквально на 15 минут. Ноги горели, щеки тоже. В голове слились голоса, звуки музыки, звон бокалов. Я устала, и мне требовался минутный перерыв. За пределами зала было прохладнее. Сквозняк гулял по полу, едва заметный ветерок пробежал по спине, и я отошла к узкому окну в конце коридора. За стеклом завывала метель. Снежинки закручивались в причудливые спирали, застилали вид на старый скованный льдом пруд. Здесь, в отличие от зала, было тихо. Раздраженный голос Гриса я услышала издалека и тут же юркнула на подоконник за тяжелую бархатную штору, подобрала ноги и замерла, едва удержавшись, чтобы не чихнуть от пыли. И, не отдавая себе отчет, сделала в голове пометку, что нужно попросить сменить занавески. Эти не стирали вечность. Вообще, я не планировала подслушивать, но и упустить такой шанс не могла, поэтому затаилась и постаралась ничем не выдать свое присутствие. «Вот зачем ты сюда всех их притащил?» — возмущался мой муж. «Ты понимаешь, что это опасно? Я не люблю людей, особенно в таком количестве». «Не переживай», — легкомысленно отозвался Келвин. «Во-первых, многие уедут домой сегодня, оставшиеся — завтра с утра, а потом подземелье под защитой, так ведь?» Ты же беспокоишься больше из-за них, а не из-за своей тонкой душевной организации. Должны быть под защитой. В том-то и дело, — огрызнулся Грис. Я ее не дозвался сегодня, самодовольная тварь. Не умеешь ты договариваться с женщинами, брат, — хмыкнул младший Эль-Шассер. А старший раздраженно отозвался. Вот и договаривался бы с ней сам. И договаривался бы. Голос Келвина прозвучал напряженно и, как мне показалось, то ли с затаенной тоской, то ли с затаенной грустью. Мне было интересно, почему. Но мужчины тему продолжать не стали, а перешли к обсуждению другого. «Ты же знаешь, это хорошая возможность», — уже совсем нормальным голосом заметил Келвин. «Для чего?» Скептицизма Грису было не занимать. «Посмотри на них, кучка зажравшихся лентяев, для которых орден это всего лишь средство обогащения». «Ну, не для всех». Келвин встал на защиту гостей. «Сын барона Элькардера Ирвинг вполне достойная смена отцу. Сам барон тоже внушает только уважение. Или Эльнирсы. Вся семья друг другу под стать. Но самое главное, где-то здесь есть и те, для кого это место словно медовый пряник для мухи. Коровья лепешка, я бы сказал», — раздраженно отмахнулся Грис. «Ты понимаешь, что они кружат, как стервятники, вынюхивают и выжидают? Стоит мне дать слабину, Эль Крес, — понимающе хмыкнул Келвин, — ты его опасаешься?» «Нет», — Грис на время замолчал. «Старик выразил свою добрую волю, предложив мне дочь. Как раз он, не думаю, что замышляет очередную гадость. Возможно, он и правда устал от всех этих внутриклановых разборок. Весьма щедрый дар в знак примирения», — согласился Келвин, и мужчины начали удаляться. Видимо, Грис выпустил пар, а я осталась сидеть на подоконнике, осознавая, что получила ценную информацию, но не понимая пока, как ей правильно воспользоваться. Этот разговор был вырван из контекста, которого я не знала. Из-за собственной задумчивости едва не пропустила еще одну важную фразу Гриса. «Что-то меня утомил этот прием. Глаза слипаются. Ты ведь сделаешь так, чтобы они не заметили моего отсутствия. Не переживай, брат, ты выполнил свою миссию, дальше я справлюсь сам. Только бы ты свою жену забрал, не маленькая, сама найдет дорогу. Сейчас у меня нет настроения возиться еще и с ней. Это рана, она до сих пор меня изводит. И почему ты к ней так относишься? Нормальная молоденькая девчонка, сегодня держалась молодцом. Не самый плохой вариант. Она смотрит на тебя с обожанием. Не самый», — отозвался Грис и замолчал. Я еще какое-то время сидела на подоконнике и осмысливала разговор. Значит, у моего мужа и отца были какие-то разногласия в прошлом, которые свадьбой с дочерью лорда получилось уладить. Ну, так, по крайней мере, считал Грис. Знал бы он, как сильно ошибается, когда списывал старого недруга со счетов. В замке становилось все интереснее и интереснее. Я словно собирала по крупицам старую, осыпавшуюся со стены мозаику. Я бы с удовольствием осталась тут подольше и попыталась вывести кого-нибудь из гостей на чистую воду. И даже время у меня на это было. Но я остро страдала от нехватки сведений и того, что не пристало молодой жене продолжать веселиться, когда ее супруг уже удалился в покой. Гости неправильно поймут. Точнее, они поймут все правильно. Поэтому я сделала несколько кругов по залу, еще раз поймала недовольный и тяжелый взгляд заказчика, который беседовал все с тем же немолодым мужчиной, и поспешила распрощаться с гостями. За хозяина в зале остался Келвин. Я была уверена, он проследит за порядком и не позволит гостям почувствовать себя брошенными. С деверем мне повезло гораздо больше, нежели с мужем. У меня еще оставалось много дел. Я придумала красивую легенду, по которой Грис сам явился ко мне в комнату поздно вечером, когда я уже была в кровати, и попросил прийти к нему. Естественно, будучи послушной женой, я не могла эту просьбу проигнорировать и ослушаться. Ну а дальше случилось то, что происходит между супругами за закрытыми дверями спальни. Все логично. Мне самой нравилась придуманная история. Я уже знала, с какой интонацией буду рассказывать ее с утра мужу. Как нежно прозовеют щеки и опустятся ресницы. Главное — потрудиться над образом, чтобы соблазнительности в нем было больше, чем невинности, и в то же время не вылезла настоящая Эри, которую Грис узнать совершенно не нужно. Я неторопливо приняла ванну, вдыхая пары эфирных масел, натерлась благовониями и прихватила с собой маленький пузыречек крови. Я тщательно подошла к выбору наряда для сегодняшней ночи. Завтра с утра он должен найти меня волнующе соблазнительной. Поэтому я не отказала себе в удовольствии и достала из шкафа короткую сорочку из черного кружева и изящные чулки к ней. После недолгого раздумья нижним бельем я пренебрегла. Я отправилась к мужу, используя потайную дверь. Потребовалось не так много времени, чтобы научиться открывать ее изнутри. Сегодня с хитрым замком я справилась за несколько секунд и шагнула в темноту. По-хозяйски прошлась по комнате, зажгла несколько светильников, чтобы они создавали приятный полумрак, и подошла к кровати. Грис спал, откинувшись на подушке. Я посмотрела на его умиротворенное лицо и осторожно прилегла рядом, испытывая соблазн обрисовать пальцем изгиб чувствительных губ. Снотворное было сильным и не единожды проверенным, поэтому я уступила своему минутному желанию и скользнула подушечками пальцев по приоткрытым во сне губам. «Зачем?» — хрипло выдохнул он, приподнявшись на локтях, а я с ужасом заметила, как растворяется зелень глаз, уступая место жадному пламени. Крис вообще не должен был проснуться до утра, и я совсем не ожидала увидеть затопивший радужку демонический огонь. Я не знала, что это значит, но уже боялась. Он должен был крепко спать. То, что мужчина очнулся и рассматривал теперь меня с жадным нетерпением, это плохо. Я не планировала сегодня на вечер ничего такого. Я хотела просто полежать с ним в одной постели. Поэтому страх у меня на лице оказался вполне естественным. Мужчина довольно улыбнулся, заметив испуг, и откинул в сторону одеяла. Сильное возбужденное тело заставило вздрогнуть. От вида стальных мышц у меня перехватило дыхание, и низ живота налился тяжестью. Это было опасно, очень опасно и настолько же волнующе. Взгляд уже застилало неконтролируемое змеиное желание. Я же говорил Эри. Мое имя в его устах прозвучало словно рычание. От меня нужно держаться подальше. А вместо этого ты разбудила чудовище. Зачем? Ты ведь не понимаешь, что это значит. Я... Слова застряли в горле, и я осторожно сползла с кровати, намереваясь позорно бежать. Такое очень хорошо подходило той, чью роль я играла. Но у Гриса были совсем другие планы. Он рванул за мной и, дернув за руку, потянул обратно к кровати, но не стал толкать на шелковой простыни. Я... испуганно замерла перед мужчиной, чувствуя, как сердце бухает в груди. Крис, как всегда, пах страстью, кровью и дорогой туалетной водой. Моя змеиная сущность теряла голову. Соски под тонким кружевом напряглись, и это не укрылось от его жадного взгляда. Он провел обжигающе горячим языком по моей груди, и я застонала. Но дернулась в сторону, пытаясь сбежать к стене, за которой находились мои покои. Я не могла допустить, чтобы все прошло так. Я не была девочкой. Вряд ли это понравится моему мужу. Я планировала просто пролить кровь на простыни, а в следующий раз от меня не будут ждать невинности. Нет. Грис настиг меня у стены, схватил за талию и чуть толкнул вперед, заставив прижаться грудью к шелковым прохладным обоям. Жесткое кружево царапнуло соски, и я вздохнула, чувствуя желание и беспомощность его усиливающую. Грис прижимался сзади. Обнаженная плоть упиралась в обтянутые шелком ягодицы, и я понимала, что просто так уйти не получится. И уже не хотела. Жадные руки притянули за талию. Горячее дыхание опалило шею, и следом за легким поцелуем и я почувствовала укус. Несильный, от которого пробежала дрожь по позвоночнику, а между ногами стало влажно. А ты оказалась очень горячей, Эри. Он прижался сильнее, а руки начали исследовать шелк моей ночной сорочки. Скользнули ниже, задирая подол, прошлись вдоль резинок чулок и сжали до боли ягодицы, чуть разводя их в стороны, натягивая. Я застонала со всхлипом и попыталась вырваться, но он снова толкнул меня к стене, намотал на руку волосы и жарко зашептал в ухо. «Ты пришла сама. Не пытайся бежать, это заводит меня сильнее. А в таком состоянии плохо получается себя контролировать. Ты же не хочешь испытать всю мою силу?» Мне хотелось, но я разумно оставила такие мысли при себе. Я, повинуясь руке, удерживающей меня за волосы, откинула назад голову и выгнулась в спине, уперлась руками в стену, чувствуя, как сильные пальцы свободной руки Гресса сначала сжимают сосок, потом скользят ниже к животу, сминают дорогой шелк и проникают в мое естество, уже влажное, возбужденное. «Ты такая...» Он не нашел слов, прижался сильнее, упираясь в ягодицы жесткой, пульсирующей плотью. Хрипло выдохнул в шею. «Ты станешь моим наркотиком. Это плохо». Хватка ослабла, и на секунду я подумала, что он отступит. Но ошиблась. Грис просто отпустил мои волосы, видимо, поняв, что я уже никуда не буду сбегать. Движения становились грубее, он прижимался сильнее, отпустил грудь и нажал на спину в районе лопаток, принуждая буквально впечататься в стену. Раздвинул ягодицы грубо и рывком вошел в меня, заставив закричать от напора. Казалось, сзади не человек, а бешеный зверь, настолько яростными были движения. Каждый толчок казался подобен буре. Я впивалась ногтями в обои, ноги перестали меня слушаться, и я бы упала, если бы Грис не поддерживал. Он прижимал меня, словно куклу, и, казалось, не заботился о моем удовольствии, но я все равно улетал от его грубости, безразличия и нечеловеческой силы. Ни один мой любовник не мог быть таким искренне живым, сводящим с ума своей несдержанной страстью. Никто не хотел меня так неистово и не давал мне так много. Я чувствовала, что глаза пылают золотом, и понимала, если он повернет меня, не получится сохранить тайну. Слишком много было энергии. Она переполняла меня и грозила вырваться наружу. Он прервался лишь на миг, чтобы оторвать от стены, и, не поворачивая к себе лицом, кинул на кровать. Я приземлилась на четвереньки и послушно выгнулась в спине, ложась на подушке грудью. Он не заставил себя ждать, навалился сверху и вошел сзади, двигаясь все быстрее и подводя меня к развязке. Ягодицы сжимали все сильнее, я вскрикнула, когда в кожу впились изогнутые когти, но смогла вырваться из стальных объятий. Он удерживал меня за талию одной рукой, и казалось, что меня перетянули вдоль туловища стальным прутком. Оргазм накатил вместе с ужасом и чувствительным укусом в плечо, болезненным, жалящим, нечеловеческим. Последней мыслью, перед тем, как мир взорвался, было «это я должна была его укусить, а не он меня». Грис, тяжело дыша, рухнул рядом со мной на подушке. Я почувствовала, что мужчина расслабился, вывернулась и ломанулась в сторону двери. Краем глаза заметила, что пламя исчезло из взгляда моего мужа. Грис посмотрел на меня сквозь мутную пелену, попытался поинтересоваться, что, и уткнулся в подушку. Зелье подействовало, как вовремя, однако. Я испытывала смешанные чувства и злость на себя была одним из основных. Задерживаться в покоях мужа не стала. Рванула к себе и сразу же заперла комнату на засов. Подумала, еще подперла для верности столом. Прислонилась спиной к стене, прикрыла глаза и попыталась унять бешеное сердцебиение. Как можно было так спалиться, потерять контроль над собой и все испортить? Теперь у меня оставался один выход, и я, не раздумывая, кинулась его воплощать. Нельзя было оставаться здесь дольше. Как только Грис проснется, думаю, у него появится очень много вопросов. Я не могла делать ставку на его амнезию. Слишком опасно и маловероятно, что он услужливо забудет случившееся. Собиралась я в спешке, пока не рассвело, и оставался призрачный шанс ускользнуть из дома незамеченной. Решение было спонтанным, но я не могла медлить. То, что сейчас произошло между мной и герцогом, выбило из колеи. Я не контролировала ситуацию и боялась панически, потому что не знала, сколько он на самом деле помнит. А вдруг все? Я не готова была играть с монстром в игры дальше. А если, очнувшись, он захочет отправить меня в подземелье? Подумаешь, один гроб с женой или два? Ну уж нет. Я не буду рисковать, иначе могу оказаться ближе к смерти, чем когда-либо. Я не стала брать все вещи, только драгоценности и минимум одежды. Путь не близкий. У меня имелся один подходящий для длительных поездок костюм. Плотный, непродуваемый. Главное — доехать до ближайшего постоялого двора, а уж там я как-нибудь сумею договориться и нанять экипаж. Хотя ближайший постоялый двор тоже не вариант. Там меня найдут слишком быстро. Думать и прорабатывать план было некогда. Мне повезло. После приема многие гости остались ночевать, а значит, несложно найти лошадь. Жаль, не экипаж. Ехать верхом в мороз и снег было не лучшей идеей. Но оставаться в замке — вообще самоубийство.